«Альфа, мне кажется, мастер нам соврал, при этом не сказав ни слова лжи», заметила продолжающая сидеть на поджатых под себя ногах лапах синяя волчица, одетая в верхнюю часть джедайской робы, нижний край коей доставал лишь до середины бедер. «Скорее уж», — сказал часть правды, решив не упоминать, что события, увиденные нами, могут происходить прямо сейчас, либо же произойдут в будущем, ответил молодой человек, с некоторым усилием поднимаясь из позы для медитации. В любом случае, он ясно дал понять, что нас это дело больше не касается. Так что, не знаю как ты, а я хочу принять душ. Поняла. Альфа, позволь мне позаботиться о твоих ранах, легко согласившись с выводами наследника герцога Телоса 4, Раву одарила его волной жара, сопровождаемого ощущением сотен пузырьков, словно бы он оказался в бокале шампанского, будто бы в одной из жизней у него был такой опыт. «О чем ты?» — не понял Ксанатос, уже почти залечивший порезы, оставленные когтями новоявленной напарницы. «Моя слюна дезинфицирует ранение. Если усилить эффект силой, получится средство от микробов», подняв взгляд желтых глаз на человека, продолжая сидеть на полу общей комнаты, передала мысленный образ синяя волчица. Омега почувствовал себя очень странно, словно бы перед ним находилась не опасная хищница, лишь сегодня сумевшая покинуть лечебницу для душевнобольных одаренных, а смущающаяся девочка лет 12, стыдящаяся своих действий и желающая показать, какая она полезная. Лишь спустя секунду он вспомнил, что девушка последние годы находилась в заточении в собственном разуме, а после объединения с более молодой личностью, зародившейся из-за отсутствия основы, еще немного помолодела. С учетом проблем в общении, имевшихся у них раньше, инстинктов, а также признания старшинства молодого человека, страшно было даже представить царящий в остроухой голове бардак. Омега мог сказать, что уже разобрался с незначительной проблемой, но это могло заставить Раву почувствовать себя ненужной. В конце концов, она была представительницей вида, а взаимодействие между представителями коего было известно крайне мало, а имеющиеся сведения не отвечали на все вопросы. Решив положиться на силу, старший падаван сформулировал два варианта ответа и при помощи воображения выбросил их в пространство. Спустя какие-то мгновения ему пришли ощущения, ясно говорящие об исходах обеих ситуаций. Хорошо, на секунду прикрыв глаза, молодой человек протянул поврежденную кисть в сторону собеседницы. «Ты же знаешь, что я могу залечить ее сам. Объясни свои действия. Я думаю, что это правильно. Я нанесла эти раны Альфе, а потому должна о них позаботиться», крайне информативно ответила Раву, взяв кисть парня в свои ладони, крайне осторожно, словно бы она могла разбиться как тонкий фарфор, затем высунула язык и лизнула кожу, убирая следы крови. Не то, чтобы ощущения были неприятные, но наследник герцога чувствовал себя крайне странно. Когда-то в прошлой жизни у него была собака, которая любила лизать ладони хозяина, особенно после того, как он ел печенье, но осознание, что тем же самым занимается разумное существо, не вкладывающее в свои действия никакого эротического подтекста, заставляло черепную коробку чесаться изнутри. Чтобы отвлечься от неправильности происходящего и не смущать напарницу своими эмоциями, Ксанатос решил вспомнить подробности видения. В первых образах темно-серый силуэт казался слабым, но затем в нем появился некий камень, который наделял его огромной силой, а заодно служил чем-то вроде строгого ошейника с невидимым поводком. Да, ну и ассоциации у меня. Наверняка это из-за действий Раву. Нет, я не хочу надевать на нее ошейник и прогуливаться по храму с питомцем. Эти мысли пришлось экранировать от экзотки, чтобы из-за тесного контакта она не уловила даже мимолетных образов, которые могла воспринять слишком серьезно. Вновь заставив себя думать о камне в теле серого силуэта, Омега подумал, что он похож на накопитель-преобразователь энергии. А затем ему в голову пришло, что кристалл из меча, тоже впитывающий силу, можно попытаться приспособить как накопитель-усилитель. Только вот последние образы меня смущают. Этот некто, кого усилили подобным способом, явно не смог отделаться без побочных эффектов. Покрутив эту мысль в голове, молодой человек решил сперва посоветоваться с мастером-артефактором, которая время от времени давала ему уроки, а также с целителями, чтобы избежать возможных рисков. «Я закончила», — заявила Раву, отстраняясь и с явным довольством рассматривая обслюнявленную руку. «Спасибо, поблагодарил синюю волчицу старший падаван, усилием воли подавив в себе желание той же ладонью потрепать собеседницу по голове. «Иди в душ первый, мне нужно еще кое-что сделать». Экзотка не стала спорить и, поднявшись на лапы ноги, быстро скрылась в комнате самого парня, куда была временно заселена. Впрочем, какой-то серьезной проблемой юноша это не считал. Храмовое воспитание все же сыграло свою роль и размыло некоторые старые взгляды на личное пространство. Ян Дуку был не слишком доволен второй ученице, буквально навязанной ему из-за инициативы падавана, но и негативными эмоциями не фанил. Этот человек, на взгляд наследника герцога, вообще мог служить примером смирения с судьбой. Практика показывает, что с появлением второго падавана его проблемы тоже удваиваются. Сегодняшнее видение тому прекрасное доказательство. И все же мне хочется верить, что нам не придется разбираться ни с носителем красного камня, ни с его учителем. В видении же джедаев было двое, а нас уже трое. Посылом силы удалив с кожи слюну хищницы, одаренный впился взглядом в почти незаметные ранки и применил технику исцеления, ускоряющую заживление. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Командная работа. Тьма сгущается, констатировал очевидный Рен, держа перед собой активированный световой меч синего цвета, стоя в круге падаванов, ощетинившихся оружием во все стороны. ТЦ, скажи что-нибудь новенькое, недовольно щелкая хелицерами, негромко проворчал Гринч, в верхних и средних руках коего находились рукояти четырех клинков, в то время как нижняя пара рук была выставлена вперед ладонями, словно бы удерживая нечто невидимое, готовая упасть на него. «Это все глупо», — заявил малый, вместо мечей, которыми владел на весьма среднем, даже для младшего падавана, уровне, предпочитающий специальные перчатки на все четыре руки. «Нас больше, мы не должны отдавать инициативу. Численность, не главное», — стараясь говорить спокойно, пусть удерживать бушующие в груди чувства и было катастрофически тяжело, в свою очередь изрекла Сараби. «Точно-точно», — поддержал Катарку Каин. «Численность, как и размер, не имеет значения». Успокаивая себя этим, хмыкнула Сорани, тоже вооруженная световым мечом, но находящаяся внутри круга из-за недавно проведенной операции по пересадке конечности, клонированная рука еще плохо слушалась, но активно пропитывалась живой силой и обещала в скором будущем ничем не уступать родной. «Не расслабляйтесь», — постарался успокоить друзей Салус, бросив на Забрака предупреждающий взгляд. «Это все давление на разум. Пока мы держимся, мы и сами все знаем», — оборвал Альбинос Эрен. «ТЦ, не веди себя как зануда, Сол». Тем временем купол тьмы, разгоняемый лишь свечением световых клинков, будто бы поглощающий каждый лучик света словно голодная бездна, медленно и неотвратимо приблизился еще на полшага. Падаваны, не до конца осознающие происходящее, инстинктивно отступили к центру, еще больше сжимая ряды, из-за чего уже почти касались друг друга плечами. Их сила, достаточно мощная, все же в центральный храм на Карусанте слабаков не брали, плохо контролируемая и совершенно не синхронизированная, пульсируя будто огоньки в гирлянде пыталась отогнать угрозу. «А-а!» — закричал малый, стукнув друг об друга кулаками обеих пар рук. «Мне это надоело!» «Стой!» Альбинос попытался поймать друга за воротник робы, но четырехрукий экзот стремительно рванул во тьму и тут же исчез не только из поля зрения и слышимости, но и из сферы сенсорной чувствительности падаванов. «ТЦ, идиот!» Харч тут же последовал за своим соперником, без соревнований с которым уже мог бросить идею саморазвития как мечника и бойца в целом. «ГРРР!» — зарычал Забрак, отправляясь во тьму, но с другой стороны от купола. «Вперед!» — скомандовала Сараби, тоже срываясь с места, увлекая за собой всех остальных членов группы. Спорить с приказом никто не стал, так как разрушенный строй уже не мог служить защитой от внезапной атаки, а не выдержавшим давление друзьям могла понадобиться помощь. Однако же Салус, последовавший шаг в шаг за Катаркой, совершенно не получил удовольствия от прохождения через пленку тьмы, оказавшуюся какой-то техникой силы, представляющей собой гибрид скрывающего барьера на местности, подпитывающегося за счет находящихся внутри одаренных. Стоило же последнему пленнику вырваться наружу, физических препятствий перед ними не было, как черный шар побледнел и истаял, а глаза на миг ослепило ярким искусственным светом, в то время как шум ударил по слуховым органам будто мешок с песком по затылку. «Э-э-э», — выразил общее недоумение Рен, глядя на катающихся по полу малого и синюю волчицу, сцепившихся в клубок в попытках друг друга перебороть. Насиделись в темноте, ехидно осведомился Ксанатос, вставая из позы лотоса, плавно поднимаясь в полный рост. Что это значит? Отключив свой клинок, Сорони уперла ладонь клонированной руки в бедро, недовольным взглядом одарив явно веселящегося человека. Раву, ничего не выражающим голосом, совершенно не отражающим бурю чувств в душе, спросила Сараби, пусть ответ ей и не требовался, так как она успела ощупать подругу силой. Присоединяюсь к вопросу, тоже отключив оружие, Забрак попытался пронзить человека взглядом. Что это значит, Ксанатос? Малый попытался на меня напасть, по всей видимости, решив отомстить за мою маленькую шутку, ну а моя напарница этого не позволила, развел руками и невинно улыбнулся Омега, демонстрируя ровные белоснежные зубы. Обычное недопонимание, да за такие шутки я тебя, начал было говорить Рен, но замолчал, едва рука Салуса легла на плечо. Что это была за техника? Спросил молодой тагрутоцелитель, быстро успокоившийся, едва намеки на угрозу пропали. Тем временем Малый и Раву, успешно мутузившие друг друга без применения клыков, когтей или иного оружия, расцепились и раскатились в стороны, тут же поднявшись на ноги. Выглядели они при этом потрепанными, но вполне здоровыми, а кроме всего прочего, источали волны тепла с пузыриками и искрами, что можно было расшифровать как довольство и азарт. Из-за этого ни у кого из присутствующих не возникло сомнений, что в ближайшее время эти двое планируют сойтись в полноценном спарринге. «Медитация пустоты», — ответил наследник герцога Телоса 4, так и не женившегося второй раз, и даже не пытающегося завести нового ребенка для продолжения рода. «Мне ее продемонстрировал мастер Дуку, заявив о том, что это используют для самопознания», когда необходимо отсечь все посторонние источники возмущений. Как вы заметили, техника может служить еще и в боевых целях, если противник с ней не знаком. А еще, с ее помощью можно удерживать одаренных в заперти, если предварительно их обездвижить. Поморщилась Твилечка, затем ее взгляд упал на синюю волчицу и девушка непроизвольно вздрогнула, отступая на шаг назад. А еще, с помощью этой техники взрослые джедаи могут организовывать себе место для временного уединения, чтобы все вокруг не ощущали того, как наставник юнлингов и представительница храмовой обслуги обмениваются опытом по воздействию на эрогенные зоны особей противоположного пола. Джедаи, конечно, братья и сестры, и вообще открыты друг перед другом настолько, что это можно назвать эмоциональным нудизмом. Но даже мы предпочитаем тесное взаимодействие без лишних наблюдателей, а то ведь найдутся доброхоты, которые начнут комментировать и давать советы, промелькнуло в голове молодого человека, от внимания коего не укрылась реакция Твилечки на его новую напарницу по ученичеству у мастера. «Вижу, что у вас много вопросов», обведя взглядом тренировочный зал, имеющий два яруса непрерывных террас, откуда за ними могли следить старшие члены ордена. Ксанатос предложил, давайте присядем и я коротко расскажу вам свою историю, а уже после этого вы начнете допрос. Забавный момент, меня окружают экзоты. Пусть и считается, что в галактике наибольшую численность имеют люди, в моем окружении даже твиликов больше. Что я чувствую на этот счет? Пожалуй, ничего. Либо это у меня с головой что-то не так, причем еще с прошлой жизни, либо воспитание в храме все же сказалось. Из-за чего в первую очередь мое внимание привлекает не физическая оболочка. В том же, что касается силы, все присутствующие здесь являются в достаточной степени чистыми. Разве что Раву скорее серая, нежели светлая, но это результаты падения, изложив свою версию события миссии на лайнере, при этом умолчав некоторые незначительные мелочи, которые могли бы вызвать дополнительные вопросы. Омега перешел к рассказу об обнаружении синей волчицы в залах исцеления, что в итоге привело к экспериментальному лечению и принятию хищницы в качестве второго падавана скромного человека по имени Ян. «Ну ты и везунчик», — нарушил установившуюся было тишину Малый, стукнув нижней парой рук по полу, на котором друзья сидели тесным кругом. «Первый выход из храма и сразу столько. Драк», — подсказал Рен, криво усмехнувшись молодому человеку. «Мне тоже завидно». Но что-то подсказывает, что Ксанатос не считает это удачей. Я бы тоже не назвал удачей то, что первая же миссия вне храма закончилась столкновением с темными, какими-то наемниками, ну и о гибели разумных забывать не стоит, заявил Салус. Смерти нет, забыл, иронично вскинул брови Забрак. Для высокоорганизованного разума нет растворения в великой силе, парировал Альбинос. Сомневаюсь, что все пассажиры лайнера укрепляли волю и разум, чтобы иметь возможность сохранить свое «я». Ну и окончательное растворение, которому подвергается абсолютное большинство живых существ, многими воспринимается не как переход в иную форму существования, а как окончательная смерть. «А-а, кончайте философствовать», — не выдержал малый. «Это отвратительно. Женщина, скажи им, ТЦ, сколько раз тебе повторять? Я, самец, без особой надежды убедить друга прекратить эту глупую игру», — заявил Харч. «Для мужчины у тебя слишком много рук», — ответил крепыш-рукопашник. Рассказ младшего Омега, шуточная перепалка и дружеская обстановка помогли падаванам успокоиться, затерев воспоминания о том, как едва явившийся в тренировочный зал наследник герцога, который и был инициатором встречи, применил некую незнакомую технику на своих друзьях. И пусть, как стало известно теперь, им ничего не угрожало, но для одаренных было крайне болезненным опытом оказаться в условиях, когда они не чувствуют окружающий мир. Для них это было сравни кошмару, в котором со всех сторон тебя окружает пустота и тишина. Впрочем, душевное равновесие сумели вернуть не все. Сараби молча сидела рядом с Раву, обмениваясь с синей волчицей некими образами и чувствами, а Сорани предпочла сесть как можно дальше от хищницы. Твилечка вообще чувствовала себя неоднозначно, так как испытывала страх, стыд, радость, обиду и множество других эмоций, часть коих не понимала и сама. Молодой человек, коему оставалось только догадываться о буре в душе той, кто вошла в их группу уже после приключения на ледяной планете, да еще привела с собой львицу, что сейчас совершала предательство, так как предпочла общение со старой подругой, собирался слегка подправить впечатление об этом дне совершенно у всех. «Я рад за Раву, но это ведь не все, что ты хотел сказать», — проявил проницательность Альбинос, волной собственной силы окатывая друзей, тем самым заставляя всех перевести на себя внимание. «Ксанатос, я хочу верить, что достаточно хорошо тебя знаю, а потому спрошу прямо, что ты задумал? Приятно понимать, что не ошибся в разумном», — подумал старший падаван, обнажая зубы в улыбке и слегка разводя руки в жесте капитуляции. «Салус, ты и правда хорошо меня понимаешь», — заявил Омега, маленькой лестью подогревая готовность Тагрута себя слушать, а главное — слышать. «Я думал, что займусь этим позже, но недавние события показали, что лучше не откладывать важные дела на завтра. Скажите, друзья мои, какие у вас планы на будущее? Я говорю не о том, кем вы хотите стать. Каждый из нас знает, что Салус желает изучить целительство, а Малый и Рен жаждут подвигов. Я спрашиваю о глобальной цели». Подростки не стали отвечать сразу, а задумались над словами наследника герцога. Некоторые из них переглядывались, другие и вовсе принялись безмолвно обсуждать услышанное. Даже Малый, коего на первый взгляд можно было назвать недалеким, не торопился делать выводы и ждал, предоставляя инициативу другим. «Ты бы не завел этот разговор, если бы у тебя не было какого-то предложения», — констатировал Забрак, нарушая становящееся неловким молчание. «Выкладывай, что за безумную идею придумал. На тело С4 восстанавливается филиал Ордена», — не стал тянуть Сараби за хвост молодой человек. «Я хочу его возглавить, и мне нужны те, кто помогут в этом. Члены совета и главы корпусов», — амбициозно присвистнул Рен. «Плох тот юнлинг, что не мечтает стать мастером», — хмыкнул в ответ Ксанатос. «И ты считаешь, что мы сможем занять руководящие посты в филиале Ордена?» Каин склонил голову, вопросительно изогнул брови и полыхнул в силе чем-то кисловатым. «Не думаешь, что мы, во-первых, молоды, а во-вторых, слабоваты, не говоря уже о том, что у нас маловато влияния? Тело С4, моя родина», — напомнил Омега. «Полагаю, что у меня будет там некоторое влияние. Что же до остального, у нас есть время, чтобы стать сильнее как поодиночке, так и всем вместе. Связи – дело наживное, как и богатство. Кроме того, даже если мы будем во всем уступать членам высшего совета, этого все равно достаточно, чтобы возглавить филиал ордена, куда в лучшем случае отправить слабосилков. Возглавив же анклав на тело С4, мы сможем вплотную взяться за его развитие, ну а там, все будет зависеть от наших усердия, таланта и взаимопомощи. Я предлагаю это вам, так как каждому из присутствующих здесь доверяю как самому себе. Я не собираюсь вас принуждать или чего-то требовать, но мне будет крайне жаль, если хоть кто-то откажется и уйдет». Последние слова были произнесены в то время, как взгляд молодого человека встретился с глазами Твилечки, которая сама по себе ничем особенным не выделялась, но могла стать хорошим помощником в бытовых делах. А кроме того, она имела весьма неплохой потенциал развития, чтобы лет через 10-15 встать на нижнюю планку возможностей полноценного мастера. В том, что Ксанатос доверяет своим собеседникам как себе, он не врал. В конце концов, сын герцога даже собственному отражению не доверил бы всего. Кроме прочего, все эти годы им предпринимались определенные действия, чтобы сплотить команду одаренных подростков, невзирая на возникающие у них различия в интересах, что получилось пусть и не идеально, но удовлетворительно. «Главой филиала ты видишь себя?» — с вызовом в голосе уточнил Забрак, из-за чего напряглась синяя волчица. «А ты хочешь взвалить всю предстоящую работу на себя?» — с легкой иронией уточнил Омега. «Пф», — фыркнул Каин. «Обойдусь как-нибудь, и будет интересно посмотреть, как ты с этим справляешься. Я за любой кипиш, если это не голодовка», — хохотнул Малый. «Какой план?» «Я с тобой, Альфа», — отозвалась Раву, позволив всем услышать свое заявление. «Я согласна», — после короткого колебания поддержала подругу Сараби, бросив на Сору неизвиняющийся взгляд. «Стать главой залов исцеления, пусть и в какой-то глуши», — задумчиво, словно пробуя слова на вкус, Альбинос кивнул. «Убедил. ТЦ. Я с вами», — не стал отбиваться от группы Гринч. «Я». Взгляд Твилечки вильнул в сторону волчицы, затем опустился к полу. «Мне надо подумать. Простите. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Новая работа. Одетая в серебристый комбинезон, в нужных местах облегающее тело, вычислительный белый обруч с линзами, на которые выводились данные с импровизированного монитора, белые сапожки с высокими каблуками и синяя юбка с шарфиком, гаджет Хакринч устроилась на высоком стуле за белым пластиковым столом, расположенным у самого бортика платформы открытого ресторанчика. Она постаралась не показать облегчения из-за прекращения пытки, в которую превратился поход по улицам Карусанта в настолько неудобной обуви, но судя по смешку спутницы, получилось плохо, в то время как сама новая знакомая чем-то подобным вообще себя не утруждала. «Надеюсь, твой парень действительно заслуживает подобных страданий», усмехнулась ботанка-полукровка, красующаяся черно-белым окрасом меха, левая половина, черная, а правая, белая, острыми ушами, коготками на кончиках пальцев, длинным хвостом и копытами. «Сколько раз повторять?» Мышка раздосадованно закатила глаза. «Ксанатос, не мой парень. Тогда, ты хочешь у кого-то его отбить?» — предположила собеседница, заставив инженера-механика дернуть ухом. «Нет», — ответила гаджет резче, чем хотела, так как за время знакомства собеседница успела выпить у нее столько крови, что экзотка искренне пожалела о своем выборе возможного напарника. «С чего ты вообще это взяла?» «Возможно, с того, что ты нарядилась как на свидание, а не деловую встречу», — предположила полукровка, подмигнув зеленым глазом, который на фоне черного меха выделялся особенно ярко, в то время как фиолетовый глаз, имеющий такой цвет явно из-за контактной линзы, хорошо гармонировал с белой половиной. Сама же молодая женщина, имеющая прямое родство с видом, славящимся своей разведывательной сетью, задевающей почти все уголки галактики, как бы далеко от центра и родного мира ботанов они ни находились, была одета в короткую белую куртку поверх черной блузки, в комплекте с которой шли черные штаны, ниже колен становящиеся очень широкими. Высоким ростом, как и Хакринч, она не отличалась, но все же была чуточку выше мышки, что компенсировалось только каблуками последней. «Нет», — повторилась бывшая член экипажа одного прогулочного лайнера, — «никого отбивать я не собираюсь». «Значит, просто привлечь к себе», — констатировала полукровка. «Да что ты заладила», — возмутилась гаджет. «Я ничего такого делать не собираюсь». «Угу, и эти пыточные приспособления ты надела из-за того, что получаешь извращенное удовольствие от собственных мучений», — усмехнулась разноцветная особа, тут же поднимая руки в защитном жесте. «Сдаюсь, я, действительно, перегибаю. Можно вопрос?» «Спрашивай», — выдохнув, решив не устраивать скандал из-за таких мелочей, но постараться убедить Омега, что эта работница ему не нужна, — ответила Хакринч. «Как думаешь, у меня есть шанс?» — заговорщическим тоном прошептала черно-белая особа, выразительно взглянув на мышку. «Спокойно, гаджет, скоро все это закончится. Просто потерпи немного», — мысленно убеждала себя механик, отвернувшись от собеседницы и начав преувеличенно внимательно изучать ресторан. Верхний уровень Карусанта представлял из себя нагромождение небоскребов, многие из которых могли бы вместить в себе население крупного города планеты Среднего Кольца. Вся планета, за редкими исключениями вроде гор, выходящих слишком высоко, оказалась скована в панцире из камня, металла и стекла, и даже небо оказалось заполонено многочисленными флайерами, спидерами, малыми кораблями, которые мельтешили словно насекомые, летающие по строго определенным маршрутам. Однако же слабое силовое поле, коим было окружено пространство ресторана, отсекало посторонние звуки и запахи, позволяя посетителям наслаждаться ароматами еды, негромкой музыкой, разговорами между собой. Давно ли я только мечтал о том, чтобы не только попасть сюда, но жить в пусть снятой, но моей квартире? Кроме того, работа, за которую мне платят больше, чем за рейс на лайнере, приносит искреннее удовольствие. Нанимателя даже не заботит то, какую развалюху я приобрела, если мне удастся не только отремонтировать, но и провести модернизацию систем. Гаджет хотела себя ущипнуть, чтобы в очередной раз убедиться в том, что она не спит, но невероятным усилием воли удалось себя удержать от этого поступка, чтобы не давать ехидной язве дополнительные причины для насмешек, а то ведь полукровка заметила бы акт мазохизма, после чего начала бы делать вид, будто поняла истинную цель ношения каблуков. Вообще, первое время Хакрин считала, что Ксанатос – наглый, но наивный мальчишка. В конце концов сцену, когда он заставил ее начать раздеваться, она не забыла, и вряд ли забудет в ближайшие годы. Все же мышка могла забрать задаток и скрыться, занявшись своей личной жизнью, а не лететь в столицу Галактической Республики, чтобы, возможно, остаться вовсе ни с чем. Многие, как думала механик, именно так и поступили бы, посмеявшись над джедаем, который, вероятно, им не доверил бы кредита. И это было еще одной причиной для волнений. Омега являлся одаренным, причем, насколько понимала девушка, далеко не самым слабым из них. Таким образом, несложно было предположить, что он, если не воздействовал на нее каким-то образом, то во всяком случае знал, что получит желаемое. Вряд ли Ксанатос на меня воздействовал. Тогда я не злилась бы на него за ту выходку. Правда, джедаи были странными, непонятными, а потому, страшными, и именно последнее убеждало гаджет в том, что она находится в своем уме, а не контролируется чужой волей. Сама мышка убрала бы страх к себе в первую же очередь, если бы хотела втереться к кому-то в доверие. Почему же Хакринч была сейчас здесь, а не где-нибудь в среднем кольце, где с ее образованием можно было устроиться в какую-нибудь мастерскую? Во-первых, она была честной девушкой, а потому никогда не украла бы деньги, пока есть другой выход для выживания. Если бы пришлось выбирать между голодной смертью, проституцией и кражей, то своими принципами пришлось бы пожертвовать. Во-вторых, Ксанатос ее спас, а это уже давало ему кредит доверия, с коим мало что может сравниться. В-третьих, глупая детская мечта и надежда сплелись в один канат, который позволил пережить тяжелое время после увольнения, чтобы рискнуть еще раз. И пока что мне ни на что жаловаться. Раньше можно было только наблюдать за тем, как богатые и разумные вкушают настоящую пищу, а не продукты из синтезаторов, а теперь я, одна из тех, за кем наблюдают другие. Конечно, зарплата, которую назначил своей сотруднице Омега, не была такой большой, чтобы питаться в ресторанах на верхнем уровне Корусанта, но в этот раз сам наниматель назначил тут встречу, зарезервировав столик и оставив задаток. «Это случайно не твой парень, которого мы ждем?» — вырвала механика из ее мыслей черно-белая молодая женщина, указывая взглядом на мостик, нависающий над пропастью между двумя небоскребами, по которому прогулочным шагом двигался молодой человек в джедайской робе. «Он не мой». Начало было отвечать Хакринч, тут же себя оборвала и произнесла другое. «Да, это он, Хаэм». Наклонив голову и прищурив зеленый глаз, спутница слегка усмехнулась, демонстрируя острые клыки. «А этот мальчик умеет привлекать к себе внимание, и у него, определенно, есть стиль». С последними утверждениями полукровки мышка могла согласиться. Омега двигался так, будто находится на званом вечере, а не на улице, где мимо проносятся десятки прохожих. Кроме того, рядом с ним вышагивало какое-то хищное животное, демонстрирующее острые зубы в приоткрытой словно бы в улыбке пасти, красующиеся синей шерстью и пушистым хвостом. «За что мне это?» — жалобно подумала механик, отчаянно желая оказаться в арендованном ангаре, где стоял небольшой кораблик, требующий только усердия, немного грубой силы и запасных деталей. «Знаешь, Раву, ты напоминаешь мне разбойницу», — изрек наследник герцога Телоса 4, при помощи удерживаемой техники отвлечения внимания, заставляя людей и экзотов двигаться мимо, а не шарахаться от волчицы, либо же пялиться на неведомого здесь зверя с глупыми выражениями лиц. «Кто это? И почему я на нее похожа?» — отозвалась при помощи мысли речи и мыслеобразов хищница, на эту прогулку надевшая только широкий ошейник с шипами, торчащими в разные стороны, а также встроенным электрошоком, теоретически способным остановить взбесившееся животное, если оно не является одаренной разумной. «Джедай-скаут, которая привезла меня в храм», — ответил молодой человек. «Она тоже любит притворяться животным, тогда как ее напарник притворяется джедаем, хотя является обычным человеком. Она говорила, что это помогает взглянуть на разумных под неожиданным углом, так как с существами вроде простых зверей, они не пытаются маскироваться». «Мудро. Пожалуй, я чаще буду так поступать», — заявила Раву, откровенно скалящаяся в хищной усмешке. «Правда, мне кажется, что ей просто нравилось ходить голой», — добавил старший падаван, глядя в сторону пропасти. «Вроде как она эпатировала публику, при этом наслаждаясь осознанием, что никто ничего не понимает». «Глупости. Мастер-джедай не стала бы таким заниматься», — встала на сторону скандалистки-волчица. «Возможно», — не стал спорить Ксанатос, а затем спросил: «Можно я повешу в комнату фотографию, где веду тебя на поводке?» «ПФРР», — неопределенно ответила собеседница, обиженно отвернувшись. «Приму это за да», — решил Омега, тут же ощутив волну холодных пузырьков со стороны Раву. Дальнейший путь до ресторана они проделали в молчании, каждый думая о чем-то своем, ну а потом уже встретивший новых гостей человек в костюме администратора провел их к столу с двумя экзотками. К Санатосу тут же предоставили стул, в то время как волчице на полу расстелили коврик из пены, скрытый внутри чехла из довольно жесткой ткани. «Рад с вами познакомиться лично, Шива», — улыбнулся полукровке ботанской расы молодой человек. «Гаджет, спасибо за то, что встретила ее. Мне это было несложно», — ответила мышка, напряженно кося взгляд на Раву, янтарными глазами изучающую сотрудниц компании, что решил организовать ее напарник. «Для меня большая честь, что будущий герцог Телоса 4 обратил внимание на столь скромную девушку», — крайне вежливо, из-за чего брови Хакринч удивленно дернулись, — отозвалась хакер и информационный брокер в одном лице. «И, если не возражаете, обращайтесь ко мне просто Ши». «С удовольствием», — не стал отказываться старший падаван. «Вы ознакомились с задачей, которую я хочу поручить команде, которую предстоит собрать?» «Да», — кивнула черно-белая собеседница. «И, вы уж не обижайтесь, господин Омега, просто Ксанатос», — прервал Ши молодой человек. «Все же мы не на приеме». «Благодарю», — блеснула зубами в улыбке Шива. «Так вот, на этом деле мы не заработаем ничего. Проект образовательно-приключенческого анимационного сериала обречен. Вы можете обратиться за помощью к любому агенту, но только потратите кредиты. Хм, даже если привлечь рекламу?» — просто ради любопытства уточнил джедай, жестом подзывая официанта. «Чтобы на нас обратил внимание кто-то серьезный, нужно сперва показать, что у нас есть аудитория, готовая покупать продукцию», — словно маленькому на пальцах объясняла черно-белая девушка. «Она считает тебя блаженным богатым идиотом», — констатировала Раву, добавив своим мыслям оттенок веселья. «Понятно», — кивнул Ксанатос на слова обеих собеседниц. «Так когда вы сможете приступить к работе?» «И, нет, о прибыли задумываться не стоит. Это моя обязанность. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Пути силы». Рев боевых рогов разорвал тишину рассвета на предгорной равнине, густо поросшей широкими листьями на коротких толстых стеблях, словно наконечники копий устремляющихся вверх. Испуганные белые птицы с плоскими клювами на маленьких головах выпорхнули из зарослей, чтобы с громкими криками устремиться прочь от места, коему было суждено стать полем битвы двух армий. Кажущиеся бесконечными легионы человекоподобных существ с серой кожей, толстыми плоскими рогами, загибающимися спиралью по бокам от голов, закованные в тяжелые металлические доспехи, удерживая перед собой и над головами прямоугольные щиты, чеканя шаг двигались в сторону крепости, вырезанной прямо в скале. Навстречу им летели многочисленные стрелы, выпускаемые из луков и арбалетов коренастых коротышек, тоже сверкающих латными доспехами, высовывающихся из узких бойниц в отвесных стенах. Прямо перед каменной плитой подъемного моста, в данный момент находящегося в вертикальном положении и запечатывающего вход в крепость, землю прорезала широкая и достаточно быстрая река, являющаяся еще одним природным препятствием на пути врага. Коренастые коротышки понимали то, что враг в своей броне не сможет переплыть на другой берег, но не видели ни плотов, ни чего-либо иного, что могло бы помочь рогачам соорудить безопасную переправу. Впрочем, не успели они задаться вопросом, что задумали нападающие, как где-то в стороне раздался грохот, а затем вода в реке стала стремительно убывать. Он стоял на краю уступа, куда выходила одна из самых больших пещер, пронизывающих горы словно многоярусный лабиринт. На нем были надеты кожаные доспехи и сапоги, стальные шлемы кираса, наручи и наголенники, а на левом бедре висели ножны с прямым обоюдоострым мечом. Взгляд его синих глаз устремлялся вниз, туда, где бесчисленные легионы врага штурмовали стену крепости, закрывающий вход в подгорное королевство. «Я готова, старший брат», — прозвучал ракочущий голос прямо в голове голубоглазого блондина, заставляя его обернуться назад, чтобы увидеть, как из тьмы выступает крупный силуэт голубого ящера с изящными белыми рогами, начинающимися на лбу над глазами, затем поднимающимися вверх и загибающимися назад, дабы потом вновь наклониться вверх и вперед. Стройные мускулистые лапы, оканчивающиеся когтистыми пальцами, плавно и грациозно переступали по выщербленному каменному полу. Перепончатые крылья прижимались к бокам, поблескивая острыми шипами на каждом из сгибов. Длинный гибкий хвост слегка покачивался из стороны в сторону при каждом шаге, словно бы поигрывая закрепленной на самом конце булавой. Голубые глаза с вертикальными зрачками, прикрытые прозрачными нижними веками, взирали на мир с искренними предвкушением, радостью и азартом. Чудовище из старых сказок, вид коего заставлял одни сердца трепетать от восторга и восхищения, а другие, замирать из-за суеверного ужаса, было облачено в чешуйчатую кольчугу, защищающую бока, шею и грудь, а также своеобразные чулки для лап и хвоста. «Я настолько красива, что у тебя нет слов», — с весельем спросила молодая представительница драконьего вида у своего партнера. «Хоть сейчас на бал к королю», — улыбнулся в ответ молодой наездник. «Думаешь, твоя подружка не будет ревновать, или же ты как раз этого и хочешь?» Наклонив лобастую голову с вытянутой заостренной мордой, могучая хищница ткнулась носом в подставленную ладонь и обдала кожу горячим дыханием. «Ревновать к тебе – глупо. Ты вне всякой конкуренции», – искренне заявил юноша, чувствуя, как разгорается тепло в груди от эмоций, коими они обменивались через связь душ. «Льстец, что же, давай покажем себя во всей красе». С этими мыслями дракониха скользнула вперед и присела на самом краю скального выступа, подставляя партнеру спину с закрепленным седлом. Едва наездник оказался на положенном ему месте, как крылатая ящерица спрыгнула вниз и распахнула крылья, начав стремительно пикировать навстречу земле. Однако же прежде чем они снизились ниже 20 метров, она раскрыла пасть и выпустила струю рыжего огня, переходя на планирование над головами рогатых воителей. Этот маневр вызвал ярость и страх в рядах серых существ. В то же время со стороны крепости раздались восторженные крики. Однако же не успели напарники порадоваться своему успеху, как из тыла армии вторжения раздался пронзительный визг, а затем в небеса поднялась огромная летучая мышь, на спине у которой восседал мужчина с кроваво-красными волосами, пепельно-белой кожей и глазами цвета расплавленного золота. На десятки метров вокруг земля была изрыта бороздами и воронками, обожжена огнем и молниями, забрызгана темной кровью. На боку лежала изувеченная голубая дракониха, из шеи которой вытекала алая жидкость. Рядом с ней замерла уродливая тварь, практически разорванная пополам когтистыми лапами. Избранный, изогнув губы в ядовитой улыбке, бледный мужчина твердой походкой приблизился к светловолосому юноше, вглядываясь в его лицо буквально сияющими злобой глазами. «Я ожидал чего-то более», сверкнув окровавленной сталью, кажущийся слишком тонким клинок взметнулся вверх и упал вниз. Открыв глаза, все еще плохо чувствуя свое тело, Ксанатос шумно втянул воздух носом, тут же уловив запах пота и мокрой шерсти. Зрение постепенно прояснялось, позволяя осознать себя находящимся в ангаре корабля, взятого мастером Дуку для путешествия к месту начала нового задания. В помещении находились несколько ящиков, два истребителя, похожие на бабочек-переростков, заряжающийся от корабельной сети дроид-ремонтник в бело-голубом корпусе. «Это было неприятно», — изрек Омега пересохшим ртом, ощущая фантомную боль в груди от вонзающегося в плоть меча, не светового, но оттого ничуть не менее смертоносного. «Не то слово», — Падаван, изрек беловолосый мужчина, сидящий в позе лотоса на одной из вершин импровизированного равностороннего треугольника, используемого для тренировок в групповой медитации. Мне совершенно не понравилось чувствовать себя безумным, жаждущим крови животным. Так вы, молодой человек, вопросительно изогнул брови, при этом внимательно всматриваясь в невозмутимое лицо старшего одаренного. «Да», — односложно ответил Ян, задумчиво начав оглаживать пальцами правой руки острую бородку. «Я не так хорошо разбираюсь в видениях силы, но могу предположить два варианта. Либо это события, которые были, есть или должны свершиться, либо некое предупреждение. Во втором случае антураж примитивного мира — незначительные декорации. Не хотелось бы, чтобы это был второй вариант», — усмехнулся наследник герцога Телоса 4, тут же закашлившись, а восстановив дыхание, добавил: «Будет очень неприятно погибнуть от меча учителя. Не стоит воспринимать видение столь серьезно, Ксанатос. Это вполне может быть ложным пророчеством, которое никогда не сбудется», — отозвался мастер-джедай уверенным тоном. «Кроме того, я уж точно не паду на темную сторону. Желтые глаза и красные волосы — это слишком вульгарно, на мой взгляд». «Тогда я спокоен, мастер», — изобразил облегчение Омега, после чего заговорщическим тоном добавил: «Но если соберетесь пасть, не стоит об этом даже шутить, Падаван», — перебил его Ян, после чего плавно поднялся на ноги и размял плечи. «Мы скоро прибудем на место, так что нам нужно привести себя в презентабельный вид. Не задерживайтесь здесь». С последними словами наставник поспешно зашагал к лифту, при помощи коего из ангара можно было подняться на технические и жилые уровни. Младшие одаренные же остались сидеть на полу в импровизированном тренировочном зале, все еще осмысляя увиденное. «Мне кажется, что он сбежал», — вздохнув, поделился со своей напарницей молодой человек, тут же откидываясь на спину, чтобы вытянуть ноги и раскинуть руки в стороны, как и в прошлый раз. Но только если тогда была отговорка, необходимость посоветоваться, то теперь, пожалуй, первым моим изобретением, которое пойдет в массы, будет гиперпередатчик, позволяющий общаться с теми, кто находится в гиперпространстве. «Раву, заткнись, Альфа», — отозвалась синяя волчица, а затем нагло плюхнулась рядом, прижавшись к боку молодого человека, чтобы уткнуться носом ему в грудь. А ведь ей, если я правильно понимаю, привиделась роль той самой крылатой ящерицы, — осознал наследник герцога, осторожно кладя ладонь на загривок хищницы, чувствуя влажную от пота шерсть своей кожей. «И почему нам не может привидеться что-то нормальное?» Желая сменить тему и отвлечь напарницу от невеселых мыслей, спросил в пространство Ксанатос. «Что, например?» — подыграла ему Раву, продолжая лежать неподвижно и спуская из себя волны жара с холодными иглами и разрядами электричества, фантомными покалываниями пробегающего по всему телу. «Как я выигрываю в галактическую лотерею планету-курорт», — не задумываясь, ответил Омега. «Солнце, море, куча пляжей и пираты. А потом, налоги», — фыркнув, вклинилась в монолог молодого человека синяя волчица. «Да уж, как бы в таких условиях самому не пасть», — криво усмехнулся старший падаван, зарываясь пальцами в мех экзотки. «Нужно идти мыться». «Вместе?» — наигранно игриво уточнила Раву. «Опять хочешь, чтобы я тебя мыл?» — выгнул брови Ксанатос. «Это, между прочим, некультурно. Ну, старший брат, хочешь, я надену седло?» — сперва жалобно, а затем игриво предложила хищница. «Мне кажется, что мы как-то неправильно тебя вылечили», — изрек Омега, рывком принимая сидячее положение. «Сперва ошейник, теперь седло. Я уже боюсь предполагать, что будет дальше. Альфа, не делай вид, будто тебе это не нравится», — оскалившись в улыбке, заявила экзотка, легко вскакивая на лапы ноги. «Ты ничего не докажешь», — отмахнулся от напарницы молодой человек, тоже принимая вертикальное положение, чтобы, потянувшись и встряхнув руками, зашагать к лифту, в котором ранее скрылся наставник. «Идем, а то корабль действительно скоро выйдет из гипера, а мы выглядим и пахнем так, будто всю дорогу бегали с тяжелыми грузами». Освежившийся в душе с настоящей водой, одевшийся в чистое нательное трико и новую робу, Ян вошел в кабину управления и плюхнулся на место пилота. Опытный взгляд скользнул по показателям панели управления, отмечая зеленые индикаторы везде, где они должны быть, а затем тяжелые веки опустились, отрезая сознание от зрительной информации. «Как же я хочу, чтобы это был обрывок событий далекого прошлого, а не никакое не предупреждение», — подумал про себя мужчина, правой рукой начав массировать переносицу. Дуку и раньше знал, что брать Раву в ученицы – это плохая идея, но отказать мастеру, тем более после данного им обещания, он себе позволить не мог. И теперь, из-за склонности экзотки к темной стороне силы, каждая тренировка в групповой медитации приводила к весьма неприятным последствиям. Мастер-джедай до сих пор чувствовал фантомное могущество, буквально кипящее в жилах. Торжество и осознание собственной власти не просто пытаться, а решать самые сложные задачи. Лишь то, что над ним стоял некто еще более сильный, омрачало существование, но понимание, что рано или поздно хозяин учителя ослабеет, что позволит скинуть его с вершины, тешило темные уголки разума одаренного. Ян не сомневался, что видение предназначалось именно ему, в то время как падаваны служили просто усилителями и стабилизаторами. Тогда, будучи этим существом, он не колебался ни секунды перед тем, как оборвать жизни своих противников, искренне упиваясь страданиями и болью. «Мне нужно больше времени тратить на работу с собственным разумом. Я никогда более не хочу даже временно становиться тем животным». Стиснув зубы, мужчина открыл глаза и уставился на обзорный экран, демонстрирующий переливы гиперпространства, царящего за пределами тонкой скорлупки космического корабля. Глубоко вдохнув и выдохнув, Дуку стал приводить свои разумы и внешность к привычному состоянию, чтобы падаваны даже краем не зацепили неподобающие мысли и эмоции. Не стоило беспокоить их своими трудностями, тем более на пороге первого совместного задания. Ничего личного. Уверен, направляясь сюда, вы были готовы увидеть жестокого ксенофоба, готового мать родную продать за лишний кредит. Невозмутимым ровным голосом вещал высокий и широкоплечий, подтянутый немолодой мужчина в деловом костюме черного цвета, украшенном золотыми накладками на плечи, контрастирующим с подчеркивающими аристократичные черты лица седыми волосами. Они сидели в удобных анатомических креслах светло-серого цвета, устроившись вокруг шестиугольного стола из золотого дерева, покрытого прозрачным лаком, в комнате с полукруглым панорамным окном и тремя стенами, разукрашенными гравюрой ночной снежной пустоши. Данное помещение находилось в башне небольшого дворца, построенного в Верхнем полюсе, городе на северном полюсе планеты Среднего кольца, что нависал над Нижним полюсом, построенным в глубокой долине между горами, именуемыми Ледяной Короной. Само же государство, занимающее один из трех материков мира, имело то же самое наименование, но с приставкой «большой», а не «верхний» и «нижний». Уверяю вас, господин Уайткилу, ни я, ни мой ученик не считаем вас ксенофобом, заверил хозяина дома Дуку, расслабленно устроившись в кресле спиной к дверям, охраняемым двумя серебристыми человекоподобными дроидами, вооруженными маломощными наплечными бластерами и силовыми пиками. Очевидное, но редкое конструкционное решение, отметил Ксанатос, держа в пальцах правой руки бокал, наполненный розовой безалкогольной жидкостью, являющейся соком местных ягод, произрастающих в пещерах горной гряды. Не стоит лишних любезностей, мастер Дуку. Поднял руку в восстанавливающем жесте Жан, черными глазами посмотрев на старшего джедая. «Мне прекрасно известна моя репутация, созданная представителем нашей планеты в галактическом сообществе. Да и в новостях то и дело обсасывают безжалостные сокращения экзотов, хладнокровные лишения средств к существованию граждан полиса, не являющихся людьми. Но сами вы с этими обвинениями не согласны», вежливо улыбаясь, Омега пригубил великолепный напиток. В то время как Верхний полис, где проживали члены совета директоров, являющихся также и правителями насквозь корпоративного государства, высокооплачиваемые сотрудники и их семьи с обслугой, был построен на летающей платформе и защищен мощным силовым полем, подпитывающимся от нескольких независимых реакторов, Нижний полис, представляющий из себя нагромождение заводов и фабрик, полагался на природные преграды от северных бурь и вторжения врагов. Впрочем, не стоило считать промышленный центр легкой добычей для захвата с воздуха. Даже если не учитывать летающую цитадель, что была крепким орешком сама по себе, вмонтированные в скалы орудия ПКО и ПВО были готовы доставить множество не самых приятных минут кому угодно. Я не ксенофоб, молодой человек. Всех разумных, органиков, я считаю одинаково трусливыми, ленивыми, жадными, эгоистичными существами, готовыми ради личного блага оправдать любую подлость. Наклонившись вперед, Уайткилл взял со стола небольшую трубочку из теста с начинкой из вареного яйца, зелени и мяса, разломил ее пополам и протянул одну часть сидящей на полу Раву, одетой лишь в широкий ошейник с шипами. Относительного доверия заслуживают только дроиды, лишенные негативных черт своих создателей, ну и специально выведенные животные, попросту не знающие того, что такое предательство. Может быть, продадите мне свою питомицу? Животные, владеющие силой, не такая уж и редкость в галактике, но вот дрессировке из них поддаются считанные единицы. Я даже подумывал приобрести себе пару подобных защитников, но времени на уход катастрофически не хватает. Доверять же это дело другим нерационально, ведь верны они будут именно своему воспитателю. Если меня будут так кормить каждый день, то я совсем не возражаю, весело заявила синяя волчица, языком и зубами выхватив угощение из рук человека, послушно изображая из себя умное, но все же животное. Ян смотрел на это с нечитаемым выражением лица, в силе фоня чем-то кисло-горьким. Он был совершенно не в восторге от идеи, чтобы его ученица притворялась животным, но переупрямить падаванов не смог, тем более после высказанных логичных доводов в пользу подобного представления. «Как же так, Раву? Стоило кому-то поманить тебя вкусной едой, и ты уже меня бросаешь?» Передавая напарнице образы и мысленную речь, молодой человек искренне веселился, прекрасно чувствуя истинное отношение хищницы к миллиардеру. «Ты можешь меня перекупить. Я даже готова согласиться на твои услуги в качестве личного косметолога», отозвалась девушка, ничуть не смущающаяся своего нынешнего положения, которое кем-то из представителей иных, более цивилизованных народов показалось бы унизительным. «Пожалуй, откажусь», — ответил наследник герцога Телоса 4. «Альфа, ты меня совсем не ценишь. Вот возьму и уйду в стаю этого уайткилла», — обиженно заявила Раву, благосклонно принимая осторожное почесывание между ушами. «Ты считаешь, что если он тебя перекупит, то не попытается найти всю возможную информацию о твоем виде? Многого, конечно, не найдет, но и факта разумности ему хватит, чтобы натравить своих дроидов». Эту короткую речь старший падаван подкрепил картиной погони человекоподобных машин на спидерах, стреляющих в убегающую молодую хищницу. «Ты меня недооцениваешь, Альфа. Я легко разберусь с этими железяками. Но, ты прав в том, что уходить нет смысла. Лучше, чем в твоей стае, мне не будет нигде», — решительно закончила диспут экзотка. «Может быть, вы все же прекратите вести посторонние разговоры в присутствии человека, который подал заявку на помощь джедаев?» Хмуро осведомился Дуку, вынудив обоих учеников изобразить стыд в эмоциях. Фальшивость этого чувства понять было несложно, но старший джедай предпочел удовлетвориться этим. «Себя вы тоже относите к числу этих разумных?» Продолжая беседу, в которую учитель решил не вмешиваться, ограничившись отслеживанием эмоций Жана, спросил Ксанатос. «Разумеется», — кивнул седой мужчина, достаточно богатый для прохождения лучших процедур омоложения, но не считающий необходимым портить образ умудренного сединами разумного. «Каким лицемером я бы был, считая иначе. Однако же свои недостатки я компенсирую при помощи электронных помощников. Это очень рискованно», — заметил Ян. «Взлом систем — любимое занятие хакеров всех возрастов. В моей практике даже был случай, когда одна корпорация едва не разорилась из-за гениального подростка, который запустил в их сеть лично составленный вирус. При этом делал он это не ради какой-то конкретной цели, а из-за скуки. По этой причине все сколь-нибудь важные дроиды, которых я использую, не имеют никакой связи с внешним миром, не считая микрофонов и видеокамер», — усмехнулся Уайткилл. «Так что, молодой человек, вас интересует мое предложение? Я знаю, что джедаи смотрят на деньги довольно пренебрежительно, но у меня есть и другие ценности. Кристаллы, например. Раву очень дорого для меня», — в извиняющемся жесте развел руками Омега. «Можно сказать, бесценно. Да и вы сами говорили о верности, не так ли? И я тебя люблю, Альфа, и порву для тебя любого врага». «Эррррр», — весело заявила хищница. «Тут вы правы», — Ксанатос, откинувшись на спинку кресла, тонко улыбнулся собеседник. «Рад, что вы не стали пытаться меня обмануть. Было бы обидно заплатить немалую сумму лишь для того, чтобы после вашего отбытия питомица сбежала. Может быть, леди желает, чтобы ей принесли кресло? Не понимаю, о чем вы», — изобразил недоумение наследник герцога, ощутив со стороны генерального директора корпорации волны жара и искорок предвкушения. «Ваша подруга не животное», — констатировал Жан. «Как вы поняли?» — вскинул брови старший падаван, чувствуя от хозяина дома холодное торжество, выражающееся в приятной прохладе ветра. «В нашу эпоху высоких технологий, когда миниатюрным компьютером можно заменить даже глаз, обыватели редко задумываются о всех возможностях электроники», — С чувством собственного превосходства констатировал Уайткилл, после чего постучал себя по левому виску. Я не был уверен в своих выводах до тех пор, пока не проанализировал всю собранную информацию. Вашу же спутницу выдала ее мимика. Нет-нет, мисс Раву, вы очень неплохо себя контролируете, но, моему глазу достаточно мельчайших движений. Надеюсь, вы не рассержены моими недавними действиями. Можно я откушу ему руку? Попросила синяя волчица наставника. Нет, ответил мастер-джедай. Моим ученикам это станет полезным уроком, ответил старший одаренный. Недооценка невладеющих силой разумных может вылиться для них в большие проблемы. А хотя бы пальцы, вот эти самые, которыми он меня трогал, продолжила конючить хищница. Ты сама на это пошла, теперь прими последствия, отрезал Ян непререкаемым тоном. Понимаю, согласно кивнул Уайткиллу. Надеюсь, моя игра не станет причиной вашего отказа в помощи, и предложение о кресле еще в силе. Несомненно, старший джедай перехватил нити разговора, одной волной силы заставив учеников отступить. Орден отправил нас разобраться в ситуации, что произошла на вашей планете. То, что вы раскрыли одну из наших заготовок, неприятно, но не критично. Я бы хотел вас просить придержать данную информацию от дальнейшего распространения, ну и поспособствовать тому, чтобы никто больше не смог воспользоваться вашим методом распознания. Все же по составленному нами плану, именно Раву будет сопровождать вас во время нашей работы. Понимаю, согласно кивнул хозяин здания. Протокол чистый лист 21002. Удалить запись последних 10 минут событий, произошедших в этой комнате. Исполнено, сэр, отозвался один из дроидов механическим голосом. Благодарю. Кивнул мастер-джедай признательно. Запись не могла транслироваться куда-то еще, уточнил Омега. Нет, разумеется, улыбнулся Жан. Никто кроме моих телохранителей ничего не записывал. Разве что у вас имеются устройства, ваша предусмотрительность радует, констатировал Дуку. А теперь, давайте все же перейдем к обсуждению нашей цели. Щелчок по носу неприятный, но не более того. Ты все еще считаешь хорошей идеей свое притворство, уточнил наследник герцога, делая еще один маленький глоток приятного напитка. Это случайность. Больше я нигде не проколюсь, решительно отозвалась экзотка. В отличие от множества миров Галактической Республики, одни из коих не обладали сколь-нибудь развитой промышленностью, другие не могли себя прокормить без поставок извне, эта планета была полностью самодостаточной. На орбите висели порядком устаревшие, но вполне боеспособные защитные станции. Два из трех материков имели подходящий для сельского хозяйства климат. Производимые в Нижнем полюсе вычислительное оборудование, транспортные средства и дроиды имели средние характеристики по галактике, но при этом стоили заметно дешевле из-за отсутствия необходимости завозить товар из других систем. Однако же если бы на этом все и заканчивалось, то местные жители могли бы считаться обеспеченными, но совсем не столь уж и богатыми, дабы позволять себе содержание сразу двух орбитальных объектов с дроидным флотом. Не так давно, примерно 100 лет назад, в недрах планеты были обнаружены залежи металла, носящего пафосное название «мандаларское железо». Объемы залежей являлись не такими большими, дабы на них всерьез обратили внимание какие-нибудь мастодонты торговли или промышленности, но достаточными, чтобы колонисты смогли развернуться. Именно тогда и были организованы сразу 4 государства, в одном из которых преобладало человеческое население, в другом – экзоты, ну а третье и четвертое принимали к себе абсолютно всех. Каждая из ныне существующих стран, представляющих из себя огромный город и кучу мелких поселений вокруг, имеет свои особенности. На самом маленьком зеленом материке раскинулось королевство с династией монархов, аристократами разной степени важности и земледельцами, кормящими всю эту толпу бездельников. Самый большой континент делит республика и конфедерация, по сути друг от друга почти ничем не отличающиеся. Север занимал полис. 3 из 4 хозяев планеты, для защиты своих границ и выполнения различных задач использовали наемников, что носили объединяющие название охотники. Их было сравнительно немного, но каждый представлял из себя немалую силу из-за обучения с малого возраста, различных имплантированных устройств, принимаемых лекарств и генетической коррекции. Дрессировали их сурово, создавали различные степени контроля, начиная возможностью отключения всех технологических устройств, в случае если боец покинет планету, но и платили так, что один охотник мог содержать десяток безработных родственников. Пираты, Как только им выдавалась возможность близко познакомиться с этими псами, воины в полном восторге улетали прочь, надолго забывая путь в данную систему. Оба полиса же охранялись дроидными войсками, в обычное время находящимися на консервации в своеобразных казармах. Живые охранники тут тоже были, но их численность была крайне низкой, да и в обязанности входило скорее уж командование истуканами, нежели прямое противодействие врагу. Так получилось, что около 50 лет назад мистер Уайткилл, один из директоров Северного государства, открыл собственный филиал в горной долине, которая считалась малоперспективной для разработки. Однако же именно тут были найдены новые залежи того самого металла, что и послужили стартовым толчком для строительства промышленного центра, а затем и летающего города над ним. К сожалению, дочь успешного бизнесмена оказалась не готова к обязанностям, свалившимся ей на плечи после внезапной гибели отца, но тут девушке на выручку пришел Жан. Харизматичный, умный, смелый, хваткий и энергичный молодой человек. С его помощью пошатнувшееся положение семьи вновь укрепилось, а затем и стало еще более всеобъемлющим. 12 лет назад, когда родилась вторая дочь нового мистера Уайткилла, произошла маленькая война между тремя из четырех государств. Республике и конфедерации очень не понравилось то, что их выкинули из бизнеса по производству промышленного оборудования. Однако же победа оказалась за северянами, невзирая на все навыки охотников, так как пусть органики и были хорошо обучены, отлично вооружены и мотивированы, но железные легионы, подготавливаемые не первый год, стали неприятным сюрпризом для всех. После мирных переговоров было решено, что каждые 4 года будут проводиться открытые выборы, на которых будут выставляться по кандидату от каждого государства. Хозяин дома сделал глоток вина, дабы промочить пересохшие из-за долгой речи горло. Победивший представитель становится председателем Планетарного совета управления, со всеми из этого вытекающими последствиями. В этом году свою кандидатуру от полиса выставил я. Вы считаете, что вашу жену похитили для того, чтобы вы проиграли выборы? Уточнил Дуку, соединивший кончики пальцев рук перед грудью, задумчиво изучая оратора взглядом. «А это, господин джедай, вам и предстоит выяснить», — ответил Уайткилл. «Начало предвыборной гонки произойдет через 5 суток. Никаких требований от похитителей я еще не получал. Таким образом, друзья мои, предполагать можно все, от похищения и до побега моей жены с любовником». «Что же, мистер Уайткилл, мы вас поняли», — кивнул Ян. «Как уже говорилось ранее, Раву остается на ваше попечение. Она умная и достаточно сильная, так что проблем не доставит, а в случае чего, защитит. Мы же с учеником начнем расследование этого дела». «Благодарю», — кивнул седой мужчина. «Я очень надеюсь на ваш успех. И, как там говорится, да пребудет с вами сила». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Просто бизнес.